межпланетным пространством. Вакуум космоса на самом деле не является абсолютным. В нем присутствуют атомы и молекулы, обнаруженные с помощью микроволновой спектроскопии. Реликтовое излучение, которое осталось от большого взрыва, и космические лучи, в которых содержатся ионизированные атомные ядра и разные субатомные частицы. Также есть газ, плазма. Наш мир полон странных мнений, наш мир полон явлений и изобретений. В перерыве между сменой гениев мы получаем новые волнения. Существует мнение, что мы не одни во всей вселенной, и разум наш только частица космоса. Много таких возникает вопросов, и каждый пытается отыскать правды дозу. Ответов мало, но надо глубже копать. Чтобы истину познать, надо ее не избегать. Это космос, это космический монах. Это космос, это космический монах. Поднимаю фанки-банки, флаг. Три полосы, как у Адидас. Наш стайл это Марс, мы инопланетяне. Гуляем по кратерам, мой шаттл летит за орбиту. Фанки-манки дает нам бить.